Следующий день я проспал. То есть умудрился проснуться утром и дойти до работы, а там упал на диван. Нельзя столько пить в моем возрасте. Юлька, кстати, молодец. Снова на работе как штык. Веселая и довольная. Только круги черные под глазами. У меня столько здоровья нет. Трое суток не спать. Так вот, добрел я до комнаты 317, упал на диван и отрубился. Есть ли подушка с одеялом, нет ли, в тот момент мне было пофиг. Разбудил меня Джонатан. Уже где-то после обеда. Мол, будет из Порто-Франко борт на остров. Бегом собираемся и едем. Если что в гостинице осталось, специально обученные люди соберут и пришлют потом. Нищему собраться только подпоясаться. Прошу оставить за мной эту комнату для следующих посещений. Зря, что ли, я туда диван припер. Безопасник даже не сразу понял, о чем речь. Явно списали меня. Вопрос куда? В архив или в тюрьму? Или вовсе на кладбище? Идем к машине. Юлька стоит невеселая. Еще бы, такой собеседник уезжает. Но дан приказ мне на юго-запад. А при этом козле Джонатане не хочется никаких знаков внимания оказывать, чтобы девочке не навредить. Подкатываем к КПП. Как раз отъезжает открытый УАЗик, а его место перед шлагбаумом занимает огромный грузовик, перегородив всю дорогу. Джонатан надеялся проскочить без очереди. Не срослось. Эту громаду никак не обойти. УАЗ тем временем шустро стартует и уносится по дороге. Судя по оттенку краски и серой пятнистой форме тех двоих внутри, московский протекторат. Успел на них насмотреться во время нашего краткого вояжа в Новую Одессу. Как раз такие там за нами и гнались. Где-нибудь в чистом поле стоило бы напрячься, но на орденской территории, рядом с базой, фигня полная. Опять же, их всего двое, и ничего тяжелого крупнокалиберного не видать. Грузовик мурыжили минут 10, проверяли бумаги, лазили в кузов. Потом он медленно пролез в узость шлагбаума и двинулся по дороге. Джонатан пристроился вплотную сзади и проскочил под начавшим закрываться шлагбаумом. Рывком обогнал неторопливый грузовик и понесся вперед. Рулил он хорошо, этого не отнять. По не самой ровной грунтовке мчался раза в два быстрее, чем ехал бы я в таких условиях. И при этом умудрялся не влетать в ямы и объезжать неровности. Я какое-то время глазел по сторонам, а потом решил подремать и даже нахлобучил на лицо свежекупленную панаму. Но на очередной кочке от капота полетели какие-то ошметки. Облако пара на несколько секунд окутало машину, полностью закрыло видимость. В салоне стало жарко и влажно, как в бане. Завоняло кислым. Лобовое стекло перед водителем покрылось россыпью мутных пятен. Удивительно, но меня не задело, даже осколками стекла. И стрельбы почти не было слышно. Только ровный гул мотора внезапно сменился какой-то какофонией нарастающей громкости, словно вовнутрь дизеля кто-то щедрой рукой сыпанул болтов и гаек. И все это добро сейчас изображало маракасы при активном участии коленвала, шатунов и поршней. Ведровер дернулся вправо, я ухватился за руль и выправил траекторию. Голова Джонатана болталась, как у тряпичной куклы, грудь вся в кровавых потеках. Автомобиль проехал еще метров 70, замедляясь, потом неизвестный стрелок утомился ждать и влепил по колесам. Машину бросило и потащило влево, несмотря на все мои усилия. Я успел дернуть ручник, пара долгих секунд, заполненных скрежетом и треском, и мы влетели в кучу земли возле дороги. Земной поклон тому, кто придумал ремни безопасности. Пусть болит ключица и живот, пусть чуть не оторвалась голова, зато не пришлось прошивать башкой лобовое стекло, ломая грудную клетку о торпеду. Ведровер стоит, чуть приподняв нос. Безопасник без сознания или убит, грудь залита кровью. Помочь я ему не могу, здесь и бригада скорой помощи не факт, что справится. И сейчас придут те, кто стрелял по машине, и будут пытаться завершить начатое. Самое время линять. Отстегиваю ремень, очень болит ключица, но правая рука действует. Мой пистолет остался дома. Прям как в сказке, игла в яйце, ларец на острове. Еще утку с зайцем забыл, и дуб, ага. Арсенал Джонатана для меня бесполезен. Я не умею пользоваться ни этим коротким автоматом на букву «М», ни штатной орденской береттой. Хотя, все лучше, чем ничего. Выдергиваю из кобуры на поясе безопасника сам ствол и запасной магазин. Пистолет в левую, магазин в карман джинсов. Магазин полный, в нижней дырке видим патрон. Аккуратно, правой открываю дверь. Чуть сильнее давлю дверь. Со всей дури толкаю дверь плечом, она распахивается, и я вываливаюсь из машины. Плечу больно, но пистолет не потерял. Пригнувшись, пробегаю чуть вперед, за куст, растущий на очередной кочке метровой высоты. Видать, еще со времен строительства осталось. Равняли дорожное полотно и лишний грунт сгребли на обочину. Судя по разросшимся кустам, лет 10 уже прошло, а то и больше. Дорогу пересекать не рискнул. Если я все правильно понял, в машину стреляли спереди и слева, так что враги должны сейчас быть на этой же обочине метрах в 50 сзади. И дорога с их позиции прекрасно просматривается, а полсотни метров для автомата – не расстояние. Сижу за кочкой, прикрываюсь кустом, верчу головой. Спереди жду неприятеля. По сторонам, назад и вниз, местной фауны берегусь как кусачей, так и ползучей. Здесь, конечно, места населенные, и крупные хищники уже опасаются человека, особенно с ружьем. Но всякая мелочь размером с собаку слишком тупа. Зато плодится быстро и кусает больно. А еще и змеи. Ненавижу. Хорошо, хоть трава здесь не такая густая, как дальше в саванне. Одна радость. Футболку бежевую надел с утра. Среди выжженной травы в глаза не бросается, особенно в сочетании с бурой панамой. Была бы вчерашняя ярко-голубая, тут и сказочке конец. Матерясь про себя, изучаю штатное орденское оружие. Кнопку сброса магазина нашел сразу. Вынул магазин, проверил, тоже полный. Побарахтаемся. Отвожу затвор назад, патрон выскакивает из патронника и улетает на пару шагов. Затвор, естественно, остается в заднем положении. Нахожу рычажок затворной задержки, нажимаю, затвор встает на место. Тяну спуск, ни хрена. Блин, здесь же предохранитель зачем-то. Нахожу флажок, сдвигаю вверх, снова давлю спуск. Ура, долгожданный щелчок. Все, разобрался. Вставляю магазин, еще раз отвожу затвор и отпускаю. Готов к бою. Тем временем шаги. Шаги и треск кустов по левой обочине. Стрелки не рискнули выходить на дорогу, крадутся по зеленке, хотя здесь она скорее бурка по цвету растительности. Был бы пулемет, можно было бы садануть просто на звук, но пистолет, увы, для стрельбы сквозь кусты слабоват. Поэтому подождем. Раньше или позже кто-то выйдет на открытое место. Сидим. Я за кочкой, оппоненты в кустах. Насколько помню, от большого грузовика мы оторвались не слишком далеко. Ответвлений дороги, достойных посещения большегрузом, тоже не было. А еще у грузовика неплохая охрана, и неизвестные стрелки связываться с ней вряд ли захотят. Поэтому спокойно жду, время работает на меня. В кустах шепчутся на повышенных тонах, даже спор слышен. Но недолго, после чего появляются две фигуры в сером камуфляже. Вот тебе и раз. Это же те двое из отъехавшего УАЗика. Они сторожка подошли к изувеченному ведроверу, вертя головами и стволами. «Гриш, смотри-ка, готов, а второй сбег». «Сам вижу, что готов. Ищи второго». «Можно его». «Ты тупой? За него обещают 5000 за мертвого и 50 за живого. Я эту тварь сразу узнал. Мы его в береговом неделю ловили, но с ним пара таких волчар оказалась. Ушли они тогда. Мы ничего сделать не смогли». «А сейчас с ним точно нету этой пары волчар?» «Сам же видел. Двое всего в машине было. Один готов. Так что все получится, если не будем ворон считать». «Неплохую за меня награду объявили. За такие деньги желающие будут в очередь выстраиваться». Тут Гриша повернулся, сложил руки рупором и громко крикнул. «Алло, хакер, кончай дурить и выходи. Здесь плохая местность для прогулок. Сожрут и не подавятся. А мы тебя просто отвезем к нам, и будешь дальше в свои компьютеры пялиться». Подождал немного, потом продолжил. «А если не вылезешь, мы сами тебя найдем. И тогда будет очень больно». Ну что, слово сказано и услышано. Проверяю пистолет. Курок взведен, предохранитель снят. Расстояние копеечное. Встаю и стреляю. В ухо крикуну и в переносицу второму. Незадачливые хедхантеры стояли рядом, оттого и получилось все очень быстро. Еще повезло, у шустрого Гриши руки были заняты звукоусилением, а тормозной его напарник только голову успел повернуть. Падали они тоже странно. Не видел раньше подобного. Как будто разом ослабли все мышцы, и тела стекли вниз изломанными марионетками. Почему-то сразу стало ясно, что достреливать некого и незачем. Теперь нужно быстро замести следы, чтобы ненароком не прослыть героем. За мою дурную башку и так награда назначена. А если еще слух пройдет, что я московских служивых пострелял, то вдобавок к жадным охотникам за головами получу еще и несколько сотен горящих праведным гневом кровников. Оно мне надо? Пусть лучше Джонатан будет героем посмертно, а я спасенным мирняком. Подхожу к незадачливым похитителям. Потерять голову – это определенно про них. Один лежит как надо, при некотором воображении можно будет предположить, что убившая его пуля прилетела с водительского места нашего автомобиля. Второй упал неудачно, а из дырявой башки уже успела натечь немалая лужа. Одной рукой берусь за ремень, другой подхватываю ноги, приподнимаю и поворачиваю тело, оставляя голову на месте. Затираю следы. Достаточно. Выглядит правдоподобно. Теперь обратно за куст. Нахожу вылетевший патрон, протираю, вставляю в магазин. Магазин тоже протираю. Не нужно моих отпечатков на Джонатановом оружии. Собираю гильзы, благо трава под ногами редкая, и они хорошо видны. Иду к ведроверу. По одной протираю гильзы и закидываю в салон. Сую Джонатану в кобуру запасной магазин, а Беретту в еще теплую руку. Поднимаю ее, стреляю в открытое окно. Пусть Гарри от выстрела у него на руке останется. Кладу руку с пистолетом ему на колени. «Твою мать! Да он жив! Пришел в себя и шевелит глазами!» «И чего теперь делать? Какую первую помощь оказать человеку, у которого грудь как решето? Он же, по идее, не может толком дышать!» Обегаю ведровер с другой стороны, распахиваю приоткрытую дверь. Вижу направленный на меня черный зрачок ствола, отшатываюсь вправо за среднюю стойку. Тут же гремит выстрел, дергает и обжигает левое плечо. Лихорадочно соображаю, как быть дальше. Мой пистолет далеко. Оружие нападавших осталось у них в руках, а сами они в поле зрения недостреленного безопасника. Кстати, что он там затевает? А ничего не затевает. Снова голову уронил. Была не была. Открываю заднюю левую дверь, ему с водительского места не видно, и стрелять неудобно. Нет шевеления. Протягиваю руку, толкаю голову в бок. Переваливается без малейшего сопротивления. Трогаю шею. Нет пульса. Вот же тварь! Чего б тебе не сдохнуть минуту назад? Левая рука тем временем наливается болью. Теплая течет с плеча вниз. Надо что-то делать. Лезу в бардачок, там видел бумажное полотенце. Опаньки, еще и бутылка. Одинокая звезда, местный вискарь. На любителей, если честно, но многие пьют. Блин, не о том думаю. Отрываю пару полотенец, складываю в тампон размером с кулак. Очень неудобно все делать одной рукой. Хорошо, хоть правая цела. Зажимаю коленями бутылку, отворачиваю крышку. Лью на тампон. Поднимаю рукав в футболке, прикладываю. Ощущение, что забили гвоздь. Причем одновременно в плечо, в позвоночник и в челюсть. Отнимаю тампон. Кровяка радостно полилась снова, но успел разглядеть рану. Такое впечатление, что она не от пули, а кто-то тупым ножом распорол. Или что на гвоздь наткнулся. Был у меня такой опыт в детстве. На очень большой и очень тупой гвоздь. Интересно, какой гадостью заряжен Джонатанов пистолет? Но кровь-то хлещет. Опускаю рука футболки, он тоже дырявый, холера. Запихиваю под него мой импровизированный тампон. Ничего не получилось, слишком маленький. Отрываю пяток полотенец разом. Сворачиваю, кладу. Больно, блин. Натягиваю рукав. Вроде держится. Внезапно приходит мысль, что мы тут кругом богато крови налили и мясо накидали, и сейчас должны любители этого дела подтянуться. Быстро оглядываюсь. Пара падальщиков в небе кружит, а вот бегающих хищников пока не видно. Быстро выскочил наружу, позакрывал все распахнутые двери. Кузов, похоже, повело от удара, пришлось повозиться, но справился, закрыл. У Джонатана ремень отстегнул, типа встал парень, из последних сил злодеев пострелял и вырубился. Снова оглядываюсь. Тишина. Влез в багажник, выдернул аптечку из гнезда, на сиденье примостился. Двери закрыты, от мелких хищников поможет, надеюсь. Открыл аптечку, перекись вижу, тампоны ватно-марлевые вижу, обезболивающее, лейкопластырь широкий, лейкопластырь узкий. То, что надо. Задача сейчас не рану залечить, а кровью не истечь. Ее и попробуем решать. Начнем с таблеток. Пары штук, надеюсь, хватит на первое время. Кинул в рот, жую и глотаю потихоньку. Плохо что-то со слюной. Сорвал зубами упаковку с одного тампона, обильно налил туда перекиси. Еще один открыл. И лейкопластырь узкий. Сейчас бы столы освещения. И медсестру в куцом халатике. Задрал рукав в футболке. Ком пропитанных кровью полотенец упал на пол. В этой машине столько крови вылилось, можно уже фильм про монстров снимать. Документальный. Быстро протираю края раны перекисью. Больно, но уже не так остро. Потерпим. Теперь сухим тампоном. Зубами отрываю полоску узкого лейкопластыря, приклеиваю половину с одной стороны раны, тяну, приклеиваю со второй. Не только больно, но еще и жарко. Зато льется меньше. Снова протираю насухо. Еще одна полоска узкого пластыря стягивает рану. Типа как стежки получаются. Шить-то мне нечем, да и не умею. А так вроде рану стянул в четырех местах. Кровь уже не льет, сочится. Очередной тампон, широкий пластырь сверху. Жить буду. Да и таблетки действуют. Уже почти не больно, ноет только. И отупение накатывает. Оглянулся. Живности кругом пока нет. Достал остатки бумажных полотенец. Вытер окровавленные руки. Плеснул виски на руки. Еще вытер. И еще. Надо же, почти чисто. Только грязь под ногтями. Или не грязь. И башка малость кружится. И потряхивает. И покачивает. Так, боец, не раскисать. Ты остался единственный живой. Ты молодец. От двуногих хищников отбился. Не попадись четвероногим. В машине душно и мерзко воняет кислятиной. Кровь, порох, антифриз. Неплохое название для приключенческого романа. Кружится голова и подташнивает. Звук тяжелого дизеля раздался минут через 10. Вылез, не забыл открыть водительскую дверь, потом вышел на дорогу и махнул рукой.